Глава первая. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Неизвестный мне гражданин изумленно посмотрел на меня, встал со своего стула, сделал шаг вперед и вкрадчиво спросил. «Канека, Джон!» «Ты правда меня не помнишь?» Я еще раз окинул взглядом стоящего передо мной парня, очевидно, моего возраста. В голове не шелохнулся ни один нейрон. Я определенно не имел представления, кто же мой собеседник. А он, в свою очередь, осматривал меня с таким изучающим видом, как ученый смотрит на лабораторную мышь. Своей гримасой он выражал силу и превосходство. Логично, когда за твоей спиной стоит пара мордоворотов. «Не припоминаю вас, уважаемый, — не без ехидства сказал я. — Возможно, вы мой коллега со склада?» «Ха-ха! А у нашего Джона появилось чувство юмора, — сказал мой собеседник, обращаясь к своим охранникам. Они почти синхронно ухмыльнулись. «А еще у нашего послушного мальчика появились карманные деньги». «Да кто ты такой, в конце концов?» — я начал закипать. За последние пару недель мне хватило ситуации, когда я ощущал себя мальчиком для битья. Хорош. Будем считать период адаптации законченным. «Ну, хорошо, хорошо», — ехидно заулыбался мой оппонент. «В эту игру можем играть и вдвоем. Меня зовут Кэзуки». Он скорчил рожицу и наклонил голову. Прямо клоун из цирка. Только клоуны не ходят с охраной, да и зрителей, пожалуй, не вывозят на заброшки. «Ну, мое имя, как я понимаю, тебе уже известно», — ответил я ему. Наш диалог короткими фразами начинал напоминать фехтовальный поединок. Но, судя по поведению этого Кэзуки, он явно наслаждался подобной игрой. Я же, в свою очередь, краем глаза осматривал периметр места, в который меня завез таксист. А где он сам, кстати? «Конечно же, мой друг!» — елейным голосом проговорил он. «И имя, и работа, и все, что только можно узнать. Так интересно наблюдать сейчас за тобой. Я вижу в твоих глазах непонимание. Значит, меня не обманули. А я уже считал, что таким образом ты решил отвязаться от твоего долга моему дядюшке». «Дядя?» — медленно проговорил я. «На ум мне пришел только один человек. Мураками?» «Бинго!» — закричал кривляющийся Кэзуки. «Мой дядя Мураками Риота, глава нашего клана. А я, в свою очередь, Мураками Кэзуки, его любимый племянник. И, кстати, единственный близкий родственник». «И что из этого?» — удивленно ответил я. «С твоим дядей все уже договорено. Мне дали неделю отсрочки для решения моих проблем». «Да, мой кровный родственник весьма старомоден. Вся еще верит в такие несовременные слова, как честь, достоинство». Кэзуки развел руками, как будто показывая величие произнесенных слов. Но тут же резко хлопнул в ладоши и с усердием стал отряхивать кисти рук. «Это все мусор в том мире, в котором мы сейчас живем. Сейчас все развивается с огромной скоростью, и только такие старики, как он...» Он скинул руку вверх, намекая на дядю. Все же он его считает лидером, раз жестом указывает на его превосходство. «Их время подходит к концу!» Кэзуки даже сплюнул на пыльный асфальт. «Я верю только в одно слово — эффективность. И нет ничего более действенного для людей, чем страх. Что толку от благородства, если кроме фамильной катаны ничего нет? Самураи со своими идеалами жили порой хуже, чем нищие. Что проку, если их всех подмял под себя прогресс? Когда в нашу страну пришли европейцы, они многое принесли с собой. А местные феодалы продолжали использовать ручной труд. Из оружия предпочитая меч и лук. И где они все? Какой разговорчивый субъект попался. Интересно, дядя в курсе о том, кого растит себе в преемнике? Пока я краем уха слушал эти речи, я увидел единственный маршрут, который мог меня вывести из этого дурдома. Вдали была рампа, видимо, для погрузок-разгрузок. На ней лежала стопка почерневших от времени и сырости поддонов. И рядом была крыша одного из ангаров. Буквально 1.5 метра, не расстояние для молодого тела, в котором я оказался. Чувствую, мирно этот диалог уже точно не закончится. Но надо попробовать разговорить этого властелина мира, чтобы он не думал, что в наше время информация значит очень многое. «Ну, допустим, прогресс сделал свое дело», — согласился я и продолжил, аккуратно подбирая слова. «Кто принял его, тот остался. Ну, а кого-то, ты прав, выкинуло в истории и предания. Но при чем тут твоя ситуация? Принимает решение твой родственник, а не ты?» «Я подожду. Пока подожду», — многозначительно произнес он и сразу осекся, видимо, осознав, что такие крамольные мысли лучше не озвучивать постороннему человеку. «Однако я слишком утомил тебя своей беседой и так и не озвучил причин нашей встречи». Ну, тут не надо быть Эйнштейном, чтобы понять весь его ход мыслей. Для его революции нужны средства, а на моем счету теперь лежит весьма солидная сумма. Но не сходится только одно. Обычного денежного лоха не почуют такой беседой. Парень ведет себя, будто мы с ним уже были знакомы. Беда в том, что того человека нет. Абонент вне зоны доступа. Значит, сами сейчас узнаем. «Сначала позволь мне тоже задать тебе один вопрос», — твердо сказал я, и на лице этого нового якудзы проскочило удивление. «Неожиданно, но приятно, что ты решил включиться в диалог». Он напоминал сытого удава, который лежит рядом с кроликом и дает тому насладиться последними минутами жизни. Одна поправка. Тот кролик пал героической смертью, а со мной подобное уже не пройдет. «Судя по разговору, мы с тобой знакомы. Я намеренно не использовал уважительные тона японского диалекта. Раз он со мной так, вот тебе обратка». Но его подобное обращение не покоробило. Скорее, наоборот, он оценил это. «Джон, вот видишь, как все же удобно общаться по-европейски. Без этих ненужных приставок к словам, расшаркиваний и поклонов». Кизуки начал мне медленно аплодировать. «А вот о чем я и говорю. О каком этикете может идти речь, если сильный все одно пожирает слабого? Так к чему ненужные ритуалы? Надо быть быстрее, резче, жестче. Мы слишком долго варились в своей тысячелетней истории, без малейшего движения к развитию. Ты ведь сам так зарядил преподу однажды. Помню, у того бедняги даже лысина взмокла от твоих слов. Все думали, он или закипит, как чайник, или брякнется на пол с инсультом. Вот ведь умора!» Кэзуки расхохотался, а я, кажется, начал понимать, откуда мы знакомы. «Мы вместе учились?» — спросил я, хотя ответ я уже знал. «Ура! Я лечу амнезию, хотя и не учился на врача!» Кэзуки расхохотался, но в его глазах промелькнули молнии ненависти. «Да, мы учились с тобой, Джун. Судя по твоему виду, ты и правда этого не помнишь. Зато помню я!» Последние слова он произнес с явной угрозой, и всем своим видом он показывал, что время разговоров подошло к концу. «Мне уже порядком осточертело находиться на этом пыльном складе», — чеканя каждое слово, сказал он. А вижу, парни и правда перестарались. Ну, либо твой черепок оказался таким хрупким. Видимо, недостаточно наполнен оказался. Язвительно спросил он меня, пристально заглядывая в мои глаза. Ну, увы, не помню, значит, не было, так оно работает. Даже этот представитель золотой молодежи это понял. Нет, так неинтересно, — с грустью процедил он сквозь зубы. Я рассчитывал посмотреть на твои глаза в тот момент, когда я сагнул тебя. А в них лишь пустота, нечестно. Ну да, право, о чем я переживаю? Разве стать таким дрочком для тебя не большее наказание? Я не нашелся, что ему ответить, и предпочел помолчать. А вот за умного сойду, как говорили у меня на родине. Короче, мой хороший знакомый любезно подсказал мне, что сегодня один паренек, оказавшийся впервые на ипподроме, сорвал неплохой куш. И самое главное, сумел обойти систему, анализирующую посетителей. Программу, которая стоит баснословных денег, сумел обыграть простой курьер. И, на мое счастье, это снова оказался ты. Это судьба, Джон. Хотя о чем я? Ах да, мне крайне важно выяснить, каким это ты образом умудрился правильно отметить в карточке результаты скачки. Только не говори, пожалуйста, что угадал. Ты должен кучу денег, и чуть ли не на следующий день поднимаешь сразу еще большую кучу денег. Я не верю в такие совпадения. И в твоих интересах, чтобы я узнал интересующую меня информацию максимально быстро. А иначе твое здоровье станет плавно сходить на нет. Итак, мне нужен ответ, во-первых, каким образом ты выиграл, и второе, естественно, твой выигрыш. Кушать же мне с ребятами тоже надо. Я не стал интересоваться, не лопнут ли они, если захотят поесть на всю ту сумму, что лежит у меня на карте. Вечер перестал быть томным, особенно после его уникального предложения. «Парни, сломайте ему, наконец, что-нибудь!» — заорал во все горло Казуки. «Только не бейте в этот раз по голове! Голова и пальцы должны остаться целыми!» «Ах ты, какой заботливый!» — выискался. «Переживаешь, что телефон не сможет разблокировать? Надо на будущее отключить биометрию с блокировки. Пусть лучше будут обычные цифровые или графические ключи. Не доставайся же ты никому, так сказать». Сразу после его крика дуболомы ринулись на меня, причем у одного таинственным образом уже материализовалась дубинка. Боец с дубинкой начал картинно замахиваться палкой, но делал это крайне медленно, видимо, наслаждаясь моментом. — Что, нравится только беспомощных бить? — резко выкрикнул я, и в последний момент его замаха ушел резко вправо, попутно пнув его сбоку в коленную чашечку. Судя по вою, раздавшемуся в то же мгновение, я попал точно туда, куда и планировал. «Минус один», — мысленно озвучил я счет. Но в этот момент второй вышибало резко изменил траекторию с четким желанием отомстить за собрата. Мой нынешний мышечный тонус, мягко говоря, не шел ни в какое сравнение с физическим состоянием оппонентов. Поэтому я решил воспользоваться одним из рабочих вариантов избавления от проблем. Я ломанулся в сторону, решив не тратить драгоценное время на драку, и, как оказалось, в самый раз. Из-за угла ангара в нашу сторону бежали еще несколько крепких ребят, и что-то мне подсказывало, что вряд ли они решили вступиться за меня. На мою беду намеченный ранее маршрут эвакуации находился примерно одинаково по расстоянию, что мне, что тем ребятам. Но другую дорогу искать было уже некогда. «Взять живым! По голове не бить!» — раздался сзади крик Казуки. Он, видимо, на правах лидера решил не тратить силы на беготню и предпочел ожидать, пока его верные миньоны приведут меня сами. Его крик еще больше подстегнул меня, и я рванул к намеченной ранее стопке. Толпа преследующих без труда разгадала мой план, и траектория их движения сразу изменилась. Навскидку, я попал в точку X одновременно с ними, что меня категорически не устраивало. Выжив все возможности организма, я внутренне поклялся, что если я смогу выбраться из этой передряги, серьезно займусь физической подготовкой своего нового тела. Я успел запрыгнуть на стопку поддонов буквально на пару шагов быстрее, чем головорезы Кэзуки. Один из преследователей в прыжке попытался схватить меня за ногу, но в этот момент я уже успел ухватиться за карниз навеса. Раздался треск падающих поддонов. Видимо, кто-то не успел затормозить и протаранил стопку своим телом. Очень надеюсь, что не без последствий. Пускай отдохнет, полежит, а не за людьми будет охотиться. Не успел я подтянуться, как чья-то рука схватила меня за ступню. Я, не оборачиваясь, легнул кого-то второй ногой, и цепкие пальцы отпустили меня, а преследователь свалился на груду поддонов, изрыгая проклятие в мой адрес. Адреналин значительно усилил мои способности. Я буквально на одной руке смог подтянуть свое тело и перевалиться на навес. Снизу слышались крики и суетливые глухие звуки ударов дерева об асфальт. Они восстанавливают стопку, чтобы как по лестнице забраться сюда. Я моментально вскочил и побежал по навесу до места его соприкосновения с основным зданием. Но стоило мне добежать, я понял, что допустил трагическую оплошность. Это здание не граничило с забором, а стояло в центре огороженной территории. Я обернулся оглядеться, но первое, что заметил, это голова одного из преследователей, что показалось над крышей. Буквально через минуту на крыше уже стояло трое парней, которые зловеще скалились, глядя на меня. Главное, что я понял за свою прожитую, можно так сказать, первую жизнь, унывать нельзя ни в коем случае. Почесав тыковку, я улыбнулся парням в ответ, сделал крайне неприличный жест из американских фильмов и побежал в сторону. Еще когда я только начал осматриваться, я заметил небольшой люк, видимо, служивший как раз для проникновения на эту поверхность, но уже более цивилизованным путем. Рев из нескольких глоток и стук тяжелых шагов по металлу крыши подсказали мне, что ребята знакомы с иностранным кино, а значит, жест и правда вышел с легкой подачи Голливуда универсальным. Главное, чтобы дверца не была закрыта на засов изнутри, иначе случится фиаско. Крыша основного здания была на этаж выше, залезть по гладким стенам не было никакой возможности. А прыгать вниз, где меня подстерегают еще 7-8 рыл, такой себе вариант. Дверца дернулась в моих руках, но сезам не открылся. Черт, да что мне так не фартит в последнее время? Даже реинкарнировать спокойно не дадут. Моя неудачная попытка вызвала смех той троицы, которая теперь уже спокойно подходила и потихоньку окружала меня. Не понял. Если она закрыта, то почему есть небольшой люфт? Решив проверить догадку, я изо всех сил дернул ненавистную дверцу, и в этот раз она поддалась. С внутренней стороны на люке осталась болтаться погнутая задвижка, по виду вылитый примитивный шпингалет. Спасибо, что не засов, его так не сломать. Рыбкой нырнув вниз, я провалился в спасительную темноту. Судя по слою пыли, помещениями тут явно давно не пользовались. Закрыв нос ладонью, чтобы не расчихаться от поднятой моим приземлением пыли, я зашагал внутрь склада. Освещение, если осталось, то было выключено. Лишь кое-где сумрак пробивали единичные солнечные лучи, нашедшие щели в забитых или закрашенных окнах. Миновав пару открытых коридоров, я услышал в том направлении, откуда я ушел, звук падения мешка. Очевидно, первый из той троицы решил спуститься вслед за мной. С грацией там явно проблемы. Надеюсь, он себе, если ничего не сломал, то отбил точно. Может, такими темпами еще через полчасика этой погони они сами себя покалечат? Если у меня останется сил на эти полчаса, иначе покалеченным снова окажусь я. Что за насмешка судьбы? Только стоит почувствовать себя свободным и даже богатым, как приключения экспрессом движутся в моем направлении. Стараясь двигаться максимально тихо, я оказался в огромном открытом помещении, явно на первом этаже ангара. Здесь было относительно светло, видимо, окна на крыше закрашивать было лень, и сквозь мутные грязные стекла частично пробивался солнечный свет. Здесь стоял сероватый сумрак. Оглядевшись, я увидел единственные двери из этого ангара, естественно, закрытые. Но стоило мне подойти к ним поближе, с наружной стороны ворот был отчетливо слышен монолог Кэзуки, перебиваемый звуками тумаков. «Идиоты! Кретины!» — кричал он. Я явственно представил себе его перекошенное от злобы лицо. «Неужели так сложно поймать одного тщедушного курьера?» «Босс, ну ты же сам велел его не трогать!» — ставил кто-то в ответ, и снова раздались звуки ударов. «Придурки! Не бить по голове! Он уже один раз оказался в реанимации! Если он опять там окажется, дядя...» Он запнулся. «Сначала начистят шею мне, но потом я вас всех разорву!» «Сейчас сломаем дверь и поймаем. Из этого ангара всего один выход!» — раздался голос очередного прихвостня. «Не надо ломать!» — остановил их предводитель. «В комнате на КПП висят ключи от всех помещений. Один, бегом туда!» Раздались звуки удаляющихся торопливых шагов, а я на цыпочках стал пятиться подальше от дверей. Если они сказали правду про единственный вход, он же выход, то эта крепость становится очень крепкой мышеловкой. Вдалеке показался отсвет слабого фонарика. Те трое с крыши справились со спуском. Твою ж мать! Надо быстрее менять локацию. Скользнув тенью вдоль стены, я пошел в противоположную сторону от преследователей и случайно задел висевший на стене огнетушитель. Его крепеж практически полностью вышел из стены под своим весом, и он бы рухнул с оглушительным грохотом, но я успел подхватить его практически возле самой земли. Что ж, как средство самообороны должен сойти. Время играло не в мою пользу. В той части помещения не было ровным счетом ничего, кроме... В темноте угла я заметил лестницу вниз. Была не была, вариантов не остается. Стоило мне практически подойти к тем ступеням, как темная хромающая фигура выскочила из темного коридора и закричала. «Антон! Я его поймал!» Эта хромоножка встала между мной и спасительным проемом. Габаритами он был раза в полтора больше, чем я, и намеревался этим воспользоваться. Вдали послышалось улюлюканье остальных двух мордоворотов. Парень хоть и хромал, но понимал, что либо двое с крыши, либо остальные с улицы скоро будут тут. Его задача — просто не пустить меня дальше. Огнетушитель оттягивал мне руки. Хорошенько замахнуться соперник мне не даст, хотя... А зачем мне это? В голове всплыли строчки инструкции, которую постоянно приходилось читать на бесконечных сдачах техники пожарной безопасности. Выдернуть чеку, нажать курок, направить сопло в сторону пожара. В этот раз руки оказались быстрее мыслей. Принцип работы этой техники везде одинаков. Пена хлынула прямо в лицо удивленному Верзиле, который сразу забыл о моем существовании и принялся яростно тереть лицо с криком «Помогите, я ослеп! Помогите мне!» Напор пены резко прекратился, и я добавил уже ненужным приметом по голове незадачному охотнику. Надеюсь, его крепкая голова выдержит. Я бил почти без замаха, только чтобы убрать его в сторону. В этот самый момент ворота с треском начали распахиваться, и в ангар влетели остальные бандиты. Я перешагнул через лежащего мордоворота и скрылся в темноте подвала. Глава вторая. Из полумрака первого этажа я ринулся в кромешную тьму подвала. Чудом заметил стену впереди. Проход изгибался под прямым углом. Я быстро двинулся вдоль стены, одной рукой держась за нее, а второй нащупывая телефон в кармане. Связи, естественно, не было, но мне бы она и не помогла сейчас, зато был фонарик. В нескольких метрах была железная дверь, к счастью, открытая. Я забежал в следующее помещение и захлопнул ее за собой. На ней был засов, примитивная щеколда, вся покрыта ржавчиной, но для начала сойдет. С трудом и диким скрежетом задвинув ее, я смог хоть немного отдышаться и осмотреться. Создавалось впечатление, что этот зал был того же размера, что и на первом этаже. Увы, мощности фонарика хватало всего на несколько шагов вперед. М-да, вот теперь я точно загнан в угол. «Мамо, малышка, как ты там? Твой папка, кажется, немного встрял. И сейчас есть все шансы доказать несостоятельность пословицы «двум смертям не бывать, а одной не миновать». Позади послышались удары по металлу входной двери. Судя по звукам, пока бьют ногами, это не страшно, выдержит. Но, боюсь, тут и кувалда в хозяйстве найдется. Думай, голова, думай. Аккуратно, смотря под ноги, я начал обходить открывшееся мне помещение. Луч света от слабого фонарика телефона, конечно, не совсем то, что мне могло бы существенно помочь. А так только непроглядная тьма окружала меня. Удары в дверь становились все чаще. Доступное время мне таяло, как мороженое в жаркий полдень. Я зашагал быстрее и чуть не растянулся на полу, едва удержав равновесие. В тусклом свете фонаря, вместо уже привычного серого бетонного пола, передо мной оказался люк. Утопающий хватается за соломинку, так и я резко дернул его на себя. Лестница из скоб уходила вниз, и я, кажется, догадался, что я нашел. Канализация. Перспективы оказаться в том самом, что и так понятно, но не хочется называть, были так себе. Но, во всяком случае, из всех имеющихся у меня вариантов, этот путь был единственной возможностью оторваться от преследователей. Звуки ударов в дверь стали реже, но сильнее. Я уже мысленно представлял, как крошится стена в месте крепления дверной коробки. Такое впечатление, что они используют средневековый таран. Головой я уже прикидывал, как мне лучше поступить, но тело уже начало спуск в эти душистые катакомбы. Спускаясь, я не забыл прикрыть за собой люк. Это должно было дать мне некоторую фору от преследователей. Последнее, что я услышал, опуская крышку, был грохот, падающий на пол выбитой железной двери. Воздух был спертым, с примесью сырости и чего-то кислого. Мой организм из последних сил сопротивлялся, не желая этого дыхать. «Мамо!» — прошептал я, представляя, как собака ждет с грустной мордочкой у пустой миски. — Держись, девочка! Я спрыгнул вниз, и ледяная вода обожгла ноги по щиколотку. Даже не думал, что она может оказаться здесь настолько холодной. Всплеск эхом разнесся по туннелю. Вода хлюпала под ногами, цепляя за мои лодыжки то ли тину, то ли нечто худшее. Я шел, прижимаясь к стене, свет фонарика выхватывал крысиные тени и трещины в кирпичах. «Если я сверну не туда...» Я тряхнул головой, отгоняя нелепые мысли. «В любом случае, где-нибудь да выйду. Определить по памяти, в какую сторону идти, я даже не стал пытаться». Через полчаса, или час, или два, время здесь остановилось, я увидел слабый отсвет впереди. Решетка, выходящая на улицу. Я, что из сил, толкнул ее, царапая ладони, и вылез в каком-то тихом переулке. Повезло, что не посередине оживленной улицы. Не хватало, чтобы меня завтра по новостям показывали. За время моих злоключений погода решила испортиться, стал моросить мелкий противный дождик. Немногочисленные прохожие прятались под зонтики, чем еще больше увеличивали мои шансы дойти до дома незамеченным. На свежем воздухе улицы я отчетливо чувствовал, как от меня исходят сочные волны миазмов с крепким послевкусием канализации. Я, пожалуй, один из немногих пешеходов, что просто молил о ливне. Это была моя единственная надежда прийти домой чуть лучше, чем я сейчас. Дождик стал усиливаться. Я шел, не особо обходя лужи. Все одно уже промок до нитки, хуже не будет. Но даже водная стихия не смогла до конца вымыть смрадный аромат моего подземного путешествия. Радовало одно. Людей на улице практически не стало, и я спокойно, без неприятностей и ненужных встреч, спокойно дошел домой. Прихвостни якудзы, вопреки моим ожиданиям, перед входом не оказалось. Уже заходя в коридор на своем этаже, я услышал звук открывающегося замка, и на пороге появилась моя милая соседка Сато-сан. Закон подлости работает на 105%. Пройти полрайона и не встретить практически ни одной живой души, но прямо возле собственной двери встретиться с единственным соседом, с которым хочется общаться, но не в таком же виде. «Канека-сан, как я рада снова!» Она оборвала приветствие и внимательно меня осмотрела. Сказать, что она была крайне удивлена меня видеть в таком состоянии, значит ничего не сказать. «Глядя на вас, создается впечатление, что вы только что выбрались, простите, из помойки. К слову, пахнете вы соответственно». «Сато-сан, со мной случились неприятности», — ответил я и задумался. Какую же историю придумать для милой старушки, ведь правду я, увы, поведать ей не могу. Однако она меня опередила. «Это-то как раз и заметно, и невооруженным глазом», — спокойно, с достоинством проговорила она. «Давайте шагом марш, приводить себя в порядок, и я вас жду через полчаса у себя. У меня есть отличный чай, как раз подойдет для данной ситуации». Я не стал с ней спорить, возможно, чай с беседой — как раз то, что мне нужно. Следует конкретно пораскинуть мозгами, как найти выход в столь запутанной истории. Открыв дверь, мне пришлось сначала успокаивать Момо. Она была под большим впечатлением, чем соседка. Очевидно, что со своим обонянием она была в шоке от того букета, что исходил от меня. Казалось, что ее и без того на выкате глаза станут отдельно стоящими, как у улитки. Когда же она признала в этом мокром, грязном и вонючем человеке меня, тут же уже пришлось всячески уворачиваться от ее прыжков. Не хватало мне еще и ее отмывать. Обманным движением я ушел в сторону от набегающего на меня и хрюкающего собачьего ребенка, залетел в ванну и прикрыл за собой дверь. За ней сразу же раздался звук царапающих когтей и печальное поскуливание. «Девочка милая, подожди немного, папочка скоро выйдет к тебе», — успокаивал ее, пока снимал с себя некогда мой единственный приличный костюм. «Интересно, его еще можно привести в порядок или проще сжечь. Все же, какая бы ни была технологичная страна, содержимое канализации останется, ну, в общем, тем, что и останется. Остановившись на втором варианте, я все равно засунул вещи в стиральную машинку. С местным разделением мусора на два десятка контейнеров, в зависимости от группы отходов, нечего было и думать бросить в контейнер грязные вещи. Пусть домоправитель и хороший знакомый, но все одно пожурит меня. В прежние времена, или вернее в прежней жизни, сам бы и спалил зловонную ветошь возле контейнера. Стоя в душевой кабинке, я щедро лил на себя гель для душа и прикидывал, хватит ли мне своего или придется одолжить ему. Да-да, на полке стояло всего два флакона, причем издали даже весьма похожих. Человеческий гель для душа и собачий шампунь, интересно, прежний хозяин часто оживался? Но мне повезло, хватило и моего. Кажется, я умудрился стереть не только все запахи с себя, но и верхний слой кожи. Наконец-то канализационные миазмы покинули меня, и я смог обнять свою маленькую булочку. Мама встретила меня, отвернувшись, обиделась, что, не успев вернуться, наконец домой снова убежал от нее. Пришлось загладить свою вину, причем буквально. После почесывания пузика и вкусной колбаски я был прощен. «Умничка моя!» — хвалил я ее тебя за ухо. «Надо отдать тебе должное. Я, оставив тебя на столь длительное время, считал, что погрызенные вещи — это меньшее, что меня ждет. А ты молодец!» Собака резко спрыгнула с дивана и направилась ко входной двери. Я хлопнулся по лбу. «Гулять, срочно гулять!» — напел я, в спешке натягивая рваные джинсы и футболку. Хватая одной рукой собаку под мышку, второй — намордник с поводком. Сбегая по лестнице, я покосился на наручные часы. У меня оставалось еще 10 минут до чаепития с Сато. Успеем. Точность, вежливость королей. И минута в минуту я, переодетый и надушенный, стоял напротив двери Сато, сознательно не прикасаясь к замку. Как я заметил, она к этому времени уже ждет меня под дверью. От этой мысли мне стало не по себе. Есть родные, дети, внуки, а человек доживает свой век в одиночестве. Непорядок. Но если в целом на ситуацию в стране и мире я повлиять не мог, то в отдельно взятом частном случае очень даже. Сделал себе пометку в подкорке «Обязательно решить проблему бабушки». Дверь, как по мановению волшебной палочки, открылась, и на пороге меня встречала Сато Киёку. «Проходите, Канека-сан», — сказала она, а сама глазами стала высматривать что-то у меня под ногами. «Она ищет собаку», — внутренне улыбаясь, подметил я. «Но как это я снова оставлю своего персика дома?» Из-за двери показалась ее волосатая мордашка с чуть сдернутым носом. «Мамо!» — заулыбалась Сато. — Проходите, я вас уже заждалась. На столе стояла уже привычная ваза с домашним печеньем, и поднимался пар над чайными кружками. Первые несколько минут мы предавались действительно очень вкусному чаю. Бабушка не соврала. В чайной церемонии она собаку съела. Фу! Как-то прозвучало не очень, но все-таки соседка японка, а не кореянка. С этой стороны я за Момо спокоен. Я решил, что будет крайне бескультурно заставлять пожилую женщину начинать диалог, поэтому стал рассказывать первым. Шел, никого не трогал. Мое вступление странным образом напоминало объяснительную прогулявшего школяра. Тут, откуда ни возьмись, появилось несколько хулиганов. Я принял решение побыстрее пойти домой, и вот во время бега случайно попал в открытый люк. «Открытый люк?» Брови Сато резко вздернулись к седому пробору. «И хулиганы! Надо же! Как много всего происходит! А я и не в курсе! А ведь такой район был хороший, тихий, спокойный. Ага. А еще деревья были большими и воздух чище. Чуть было не выскочил у меня. Уж не знаю, то ли я был таким убедительным, то ли Сато такой воспитанный, но дальнейших расспросов не последовало. Мы обменивались дежурными фразами, как она спросила меня о том, о чем я сам не догадался. «Канека-сан», — милая женщина отставила чашку и интригующе посмотрела на меня, — «у вас, помнится, завтра первый рабочий день на новой должности». «Абсолютно верно», — согласился я, слегка поклонившись. «Мой маленький шаг по карьерной лестнице», — не без удовольствия добавил я. «И вы хотите всех поразить этой майкой?» Тут же в лоб спросила она, отчего я, признаюсь, немного опешил. «Дырявые джинсы будут символизировать, например, бунтарский дух, а футболка «Я люблю Осаку», допустим, уважение к корням, но в приличный офис серьезной компании надо прийти в солидном костюме, не находите?» А бабуль-то права. Как я мог забыть, что мой гардероб в данный момент времени сократился вдвое? Постоянная мысль о выигранных миллионах на счете заставила отойти на задний план все вопросы, связанные с деньгами. Однако мне завтра рано утром нужно быть при параде, а не в драных штанах и глупой майке. Рука потянулась к телефону в надежде отыскать магазины, в которых мне помогут одеться, еще и в столь поздний час. «Я думаю, что смогу решить вашу проблему», — победно заявила моя соседка. «Ваше телосложение практически как у моего сына». «Было, во всяком случае», — с грустью проговорила она, но тут же взяла себя в руки. «Его пара костюмов до сих пор висят в моем шкафу. Прошу вас, примерьте». «Спасибо, конечно», — я неловко ответил после небольшой паузы. «С одной стороны, это могло решить, пусть мелкую, но проблему. Силы времени у меня было не так много, но, с другой стороны, состояние моего счета позволяет поехать на один конец страны за пиджаком, а на другой — за брюками. Если я утрирую, то совсем немного. Но и обижать отказом пожилого человека, который искренне хочет помочь своему нерадивому соседу-курьеру, негоже. Есть вероятность, что ее предложение может мне элементарно не подойти по размеру, и тогда вопрос сам закроется. «Почту за честь», — теперь уже уверенно, даже с некоторым вызовом в голосе, — сказал я. «Но позвольте все-таки примерить для начала». «Конечно, конечно», — старушка засуетилась и достала из массивного старого шкафа две вешалки с костюмами. «Можете за этой ширмой примерить». Старушка явно была довольна собой, и в этом я был с ней полностью согласен. «На вашем месте я бы обратила особое внимание на вот этот, синий, в полоску». На одной из вешалок висел довольно традиционный черный костюм, с которым, как говорится, хоть в ЗАГС, хоть в морг. На второй же был темно-синий, в тонкую, более светлую синюю полоску, весьма симпатичный, на мой взгляд. «А в чем же причина именно такого предпочтения?» — не мог не поинтересоваться я, начав, правда, с черного. В целом, с комплектацией Сато не ошиблась, село все практически идеально, что было для меня уже и так большой удачей. «Мой сын называл этот костюм счастливым», — с улыбкой произнесла она, оценивая мой вид в черной двойке. Он надевал его на все значимые события в своей жизни, и всегда все выходило, как он задумывал. Вы не подумайте, Канека-сан, он его крайне редко надевал и носил очень аккуратно. Это ему еще с детства привил отец. Она так мило извинялась и по-детски уговаривала меня, что я и сам чуть не прослезился. Я не я буду, но решу ее семейную проблему, в чем бы она ни заключалась. Скрывшись за ширмой, я быстро переоделся и был вынужден согласиться с бабушкой. Костюм сел идеально. Выйдя в центр комнаты, я окинул себя взглядом в зеркале и понял, что выбор сделан. Сато-сан умиленно смотрел на меня с блестящими глазами. Видимо, в чем-то я напоминал и заменял в этот момент ее родного сына. Я не нашелся, что еще можно сказать, и просто низко поклонился. Момо, не торопясь, подошла ко мне, серьезным видом обнюхала штанину и своим привычным движением шмякнулась на пятую точку. В таком положении ей было значительно удобнее смотреть вверх, чем будучи на четырех лапах. — Кажется, ваша девочка тоже оценила, — улыбаясь, сказал Сато. — Примите его от меня, и вы увидите, что все ваши начинания свершатся. «Кстати, о девочке», — подумал я. «Местные бандиты наверняка знают, где я живу, и разозленный племянник может наведаться ко мне. Особенно после того, как они обыщут подвал этой проклятой заброшки и поймут, что я ушел буквально у них под ногами. С такими преследователями надо держать ухо востро». Это нерасчетливые, умудренные опытом и отягощенные, как сказал Кэзуки, честью и ритуалами. Это наглая поросль, аналог наших спортсменов 90-х, там ни ума, ни фантазии. Им хватит смелости, чтобы ко мне наведаться. А тут картонная дверка и маленькая, но смелая девочка. Мороз прошел по коже. Нет, такого я допустить не могу. Варианты? Я поднял глаза и посмотрел на Сато-сан. А вот ведь и выход. Бабушка живет в отдалении от меня, мне никем не приходится, следовательно, и вопросов к ней не будет. И доверить маму ей можно. Вижу, какими глазами, полными восторга, она смотрит на нее. Да и персик спокойно себя ведет, можно сказать, почти как дома. Тем более, что все это буквально на пару дней, пока я либо не утрясу ситуацию с мафией, либо с новым местом жительства, благо в финансовых ресурсах я более не нуждался. «Сато-сан», — уверенно произнес я, встав со стула, — «у меня будет к вам огромная просьба». «Конечно, я вся во внимании». — удивленно произнесла старушка. — Могу ли я вас попросить присмотреть за моей милой очаровательной девочкой? — произнес я, попеременно смотря то на бабушку, то на бульдожку. — Буквально на день-два, пока я не... Тут я замялся, так как сказать правду я и не мог, а придумать удобоваримое объяснение не успел. Но, кажется... Проницательностью моя соседка могла превзойти даже миссис Марпл. «Пока вы не покажете себя на новом месте», — подытожила она. Слава богу, не пришлось сочинять объяснение на ходу. Старушка сделала это за меня. Мы договорились, что Момо останется у нее. Я мигом принес ее лежак, запас еды и игрушки. Странно, но она... как будто поняла, что это необходимо, и не скулила, когда я выходил за очередными предметами ее обихода. Еще раз сердечно поблагодарив бабулю и чмокнув несколько раз волосатую щеку собаки, я пошел к себе в квартиру. Странно, но сейчас в ней стало даже будто немного холоднее. Но это необходимо, за себя я могу постоять, но если что-то случится с Момо, я себе этого не прощу. Еще в прошлой жизни, звучит-то как, я подметил эту ментальную связь между собакой и человеком. Пара дней, буквально пара дней, завтра же после первого рабочего дня в логистике отправлюсь сам с визитом к Мураками-старшему. И пообщаюсь на предмет возникшей ситуации. Думаю, что в его интересах успокоить его нахального родственничка. Надо еще умудриться сделать это так, чтобы у того не возникла мысль немедленно пропустить меня через мясорубку. А пока нужно найти в себе силы уснуть. День выдался насыщенным и тяжелым. После него необходимо несколько часов сна. Зря я переживал. Стоило мне только принять горизонтальное положение, как я буквально отключился. Глава третья. Утро настало внезапно, о чем мне не преминул напомнить будильник. Тяжелые выходные сказались. Мне стоило немалых сил заставить себя встать с дивана. Сразу ощутил пустоту. Впервые в этом мире меня не встречала моя волосатая девочка. Особенно сейчас было заметно, как сильно прикипел к этой баловной, но такой милой бульдожке. Надо срочно разобраться с проблемами и забрать ее домой. Правда, пока не ясно, что я планирую называть домом. Если не решу ситуацию с Якудзой, то придется менять место жительства, а, возможно, даже город проживания. А если решу? Сначала хочу помочь старушке-соседке, прежде чем менять свою капсулу на что-то более удобоваримое. Так, отставить. Только позитивное мышление и только по первоочередной теме. Первый рабочий день на новом месте сейчас самое важное. Эх, давненько я не ощущал этого мандража. Считал, что уже и не почувствую эту смесь волнения и даже легкого страха. Даже не ожидал от себя, словно первый раз в первый класс. Потратив на сборы изрядное количество времени, я стоял перед зеркалом и оценивал себя. Однако, более чем неплохо. Все же костюм мне идет значительно лучше, нежели роба-курьера. Посмотрим, как он себя покажет в действии, этот счастливый костюм. Обычно мне хватало прощальных потискиваний Момо, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Прежде чем выйти из дома, я внимательно осмотрелся, но никаких подозрительных машин или групп людей замечено не было. Даже удивительно. Вряд ли Кэзуки так просто откажется от попыток выбить из меня деньги. Да и, судя по его словам, в его интересе ко мне кроется еще что-то. Увы, видимо, это тоже занятная история. Но дожидаться вчера продолжения беседы было смерти подобно. Второй раз могли и не откачать. Черный седан, уже который день стоял все на том же месте, но к их присутствию я уже привык. Кстати, а когда меня стимулировали парни из Якудзы, что же не помогли? Или меня постригли там, где эти не видели? Возможно, приказ был смотреть, но не вмешиваться. Думаю, со временем я и на эти вопросы узнаю ответ. Незаметно для себя я уже входил на склады, пока еще достаточно безлюдные. Несмотря на ранний час, Агивара-сан уже сидел на своем рабочем месте с кружкой кофе. «Доброго утра, Агивара-сан!» — негромко произнес я, проходя в его кабинет. Очевидно, так рано он никого не ждал и вздрогнул, чуть было не пролив кофе на стол. «Канека-сан!» — он смотрел на меня оценивающе. «А вас прямо не узнать! Я видел в камере, что некий господин прошел на территорию, но не думал, что к нам. А это, оказывается, наш старый сотрудник. Честно говоря, я уже немного жалею, что прощаемся с вами». «Вы так говорите, Агивара-сан», — я улыбнулся, — «будто я уезжаю на другой материк. Я остаюсь все так же в нашей компании. Возможно, и по работе будем с вами контактировать». «Эх! Как бы вам сказать, — немного обиженно произнес он, — чтобы сюда пришел человек с небоскреба, должно случиться что-то сверхординарное. Как вы и сами, пожалуй, поняли, мы в этой цепочке самое низшее звено». «Не могу не согласиться с вами, — я кинул в ответ, — но все может измениться. Во всяком случае, я точно не из тех людей, кто так считает». «Пусть так и будет», — он привстал. «Я собрал все необходимые бумаги на перевод и уже передал их туда». Он приподнял руку и ткнул пальцем вверх, будто я как минимум поступаю на службу к самому императору. «Все-таки самые прочные рамки — это те, которые у людей в голове». Попрощавшись, я покинул склад без сожаления. Чего только стоило выражение лица Харута, с которым я пересекся возле входа. Бедолага выпучил глаза и, уставившись на меня, чуть было не вошел лбом в дверной косяк. Я не стал оборачиваться, чтобы досмотреть это представление. Меня ждут новые свершения. Высотка находилась буквально в 5 минутах ходьбы. Но даже этот недолгий отрезок я прошел, не отрывая глаз от башни из стекла и бетона. Я запрокинул голову, стараясь взглядеться в вершину небоскреба Валлен. Стеклянные панели отражали облака, словно здание проткнуло небо. Внутри, в фойе, меня встретил холодный блеск мрамора и тихий гул голосов. Охранники в идеально подогнанных костюмах контролировали периметр, охраняли рамки и двери, делая все с безразличием роботов. Я замер у турникетов, наблюдая, как сотрудники корпорации прикладывают ладони к сенсорным панелям. Зеленые огни мигали, как светлячки, пропуская их внутрь. Решив не теряться, я дождался своей очереди и с гордостью приложил ладонь. Вместо зеленого терминал моргнул желтым, и на экране выскочило предупреждение «Внимание!». Один из роботов Security 2 шага оказался рядом и, сделав пару нажатий на экран, деликатно отодвинул меня в сторону. Очередь продолжала вливаться в здание, а меня попросили немного задержаться. Пробубнив что-то в рацию, он обернулся ко мне и уже громко спросил. — Новенький? — Да, сегодня первый день, — с достоинством проговорил я, хотя моему собеседнику это было, скорее всего, до фонаря. — Какой этаж? — так же безапелляционно, как равнодушно спросил он. — Второй, — сказал я и продолжил. — Перевели сюда, с этой недели. — Сейчас за вами спустятся. — сказал он таким уставшим голосом, будто ночью фуры разгружал. И действительно, буквально через пару минут из лифта вышла молодая японка в строгом сером костюме и направилась в нашу сторону. Рассмотрев ее поближе, мне захотелось спросить, почему она такая грустная, причем сделать это с интонацией Джокера. Сжатые губы, строгий взгляд за очками в толстой оправе, отсутствие косметики, не дать не взять учительница. Она медленно окинула меня с ног до головы и пристально посмотрела в мои глаза. Не знаю, чего она ожидала, но я стоял, как ни в чем не бывало, что только песенку не напевал. С прошлой жизни не любил этот офисный планктон, который считает себя пупом земли, являясь, по сути, придатком мышки. Не дождавшись, видимо, моего падения ниц, она всем своим видом, демонстрируя занятость, скороговоркой выдала. — Канека-сан, надо полагать. Пауза заняла буквально пару секунд, и она продолжала. — Меня зовут Ямагути Айя. Я младший логист. Следуйте за мной. Решив, наконец, показать себя с самой учтивой стороны, я поклонился гораздо ниже, чем следовало. Идущие на работу сотрудники удивленно наблюдали за этой картиной, а мой строгий провожатый вдруг начал становиться пунцовым. «И кто из нас кого построил?» называется. «Я начинал играть в эти игры, когда твои родители в песочнице сидели, ну или где там в те далекие времена баловались японские дети». Девочка моментально сделала разворот кругом и быстро прошагала в сторону лифтов. Даже со стороны затылка были заметны ее красные уши. Решив не доводить ребенка, я скромно зажигал вслед за ней. В лифте было многолюдно, но нажатая кнопка с цифрой 2 сказала мне, что поездка займет считанные секунды. На будущее решил, что буду передвигаться по лестнице, ибо ожидание кабины заняло больше времени, чем сам подъем. Я шагнул в открытую дверь, и